Глава 66. Бумаги. Прошел целый год после побега. Наступило лето. Страх за детей не давал Марине наслаждаться теплом и солнышком. Работа спасала только днем. Гораздо хуже становилось ближе к вечеру. Бессонные ночи уже вошли в привычку, а засыпала она только ближе к утру. Утром она позвонила мужу. «Володя, пожалуйста, не лишай меня детей. Я устроилась на работу. У меня теперь есть средства на их содержание. Разреши им хотя бы видеться со мной». На следующий день он заехал, когда она пришла с работы. Войдя в квартиру, презрительно посмотрел на нее, потом окинул взглядом скудную, нищую обстановку. «Ну что, довольна? Добилась, чего хотела?» «Получила свободу?» – спросил муж. Он швырнул ей на стол бумаги, составленные у нотариуса. «Подпиши, что отказываешься от всех имущественных претензий». «Хорошо, я подпишу», – сказала Марина. «Только дай детям со мной видеться». «Да у тебя спать даже не на чем», – сказал муж. Но внезапно, решив сменить гнев на милость, добавил: «Подписывай. Так и быть, раз в неделю я буду привозить их на час». Марина и этому была рада. Теперь прежний ад в своем доме казался ей раем по сравнению с нынешней халупой, тяжелой беспросветной работой и отсутствием детей в ее жизни. «Да как скажешь, дорогой», — смиренно сказала она, «нет ничего такого, чего бы я не могла для тебя сделать. С крыши прыгнуть? Пожалуйста, отказаться от всего, как прикажешь». А что толку было разговаривать с глухим? Какой смысл лезть из кожи вон перед слепым? Он ничего не видел вокруг, поглощенный новой жизнью с новой женщиной. Теперь она понимала, почему любовница столько лет боролась за ее мужа, нахрапом лезла в дом, мыла ему ноги, дарила свитера и ублажала в постели, потому что Марина оказалась теперь в гораздо худшем положении. И только сейчас она поняла, что все мужчины любят, чтобы перед ними ползали, склонялись, мыли им ноги. Они любят несчастных и покорных. Может, и ее он полюбил, когда она была бессловесной сиротой. «Любовь», — подумала она. «Да пусть будет проклята такая любовь, которая позволяет лишить мать детей».